Подойдя к калитке, я остановился, и чтобы привести мысли в порядок, постучал кулаком по лбу. Довольно больно постучал. Никак я не мог сосредоточиться на предстоящей работе. Башка у меня странно устроена, нет в ней порядка. Однажды до войны бабка попросила постеречь телят, а сама пошла на дойку. И телята вмиг разбежались. Я гонялся за ними, кричал, даже плакал. Ничего не мог поделать. Тот, кто пасет, должен быть старше тех, кого он пасет. Во всяком случае, умнее. Может быть, в жизни каждого человека наступает время, когда он становится старше собственных мыслей, когда он может ими командовать, ставить по ранжиру, заставлять сдваивать ряды, равняться на правофлангового и так далее. Но я еще не созрел. Бабка ждала меня у коптилки, зашивая шинель. «Носит тебя лиха година», — проворчала бабка. «Темнотища на дворе, молоко выстало». Она бросила мне шинель и запричитала. «Ой, лишенька шлиха, одно дитё, всё израненное, так и того хотят сничтожить ироды. А завтра как раз твой день ангела, Иванов день. Вот и подарочек мне, старухи, в ястребки записали». Минуты жалости и слезливости у бабки быстро сменялись приступами гнева. Когда я принялся за свое молоко, заедая его ожинским хлебом, испеченным из высевок, Серафима уже сердито выговаривала. «А матка твоя и не знает, трястя ей и трястя, как сынок мается. Небось, там сала вдоволь, там войны нет. Вот она и жирует с крендибобером своим, паскуда». «Ладно, Серафима», — сказал я, — «успокойтесь. Завтра Иван, а сегодня тоже не пустой день. Натальин, грех вам». Она и вправду сразу успокоилась. Слово «грех» всегда оказывало на нее сильнейшее воздействие. Если исключить пристрастие к ругани, Серафима прожила праведную жизнь. Она столько отработала на своем веку и столько раздала из скудных своих запасов всем сирым, убогим и обездоленным. Я подтянул кверху фитиль плошки. Все глухары пользовались плошками одного типа, произведением кузнеца-крота. Кузнец отливал их из дюраля и брал за каждую по 20 яиц, или иное, что эквивалентно. Слово «эквивалент» крот не знал, но своего не упускал, однако. «Копеечка у него не пропадет», — разъясняла его характер Серафима. «Если в рот уронит, то из другого места выковырит». При свете кротовой плошки я и уселся разбирать затвор своего карабина и чистить ствол. Сколько ни перебывало у меня оружие за военные годы, даже если оно попадало новеньким и исправным, я всегда начинал знакомство с полной разборки. Этому и Дубов учил. «Кому должен полностью доверять солдат? Во-первых, оружию. Во-вторых, жене. В-третьих, командиру. С чего начинается доверие? Со знакомства. Знакомство начинается с чего? С полной разборки. К жене и командиру это не относится. Разойдись чистить личное оружие». Эти слова вызывали неизменный гогот, и процедура чистки казалась не такой занудной. Четкий был человек Дубов, ничего не скажешь. Кадровик из пограничников. Зеленую фуражечку он проносил всю войну, подшивал ее, чистил и берег. «Если встретишь зеленую фуражечку», — говорил он, щуря глаз, — «знай, ранен будешь, из боя вынесет, последний сухарь отдаст, шинелью от дождя накроет. И вообще, цвет надежды, ясно?» С ним легко было и перед боем, и в бою. Надежно. Эх, если бы в глухарах был такой парень, как Дубов. Где ты теперь, Митька? Жив ли? Я разложил на столе детали затвора. Стебель, личинку, планку, пружинку и прочую хрестоматию. Личинка мне не понравилась. Попала она сюда явно из другого затвора, который, наверное, еще при обороне Порт-Артура поработал. Боевые выступы и сосок подносились и потеряли остроту граней. Я потянулся за напильником. Глянул в темное окно. В надтреснутом стекле неровно отражались коптящие пламя плошки и блеск начищенного металла. С улицы, наверное, хорошо было видно все, что делалось в доме. Представил себе, где-то там, в лесу, в землянке, наверное, тоже сидят и чистят оружие при свете плошки. И обсуждают между делом новость. В селе Глухары объявился новый ястребок. Капелюх, 20 лет, бывший фронтовик. У бандюк, конечно, налажена хорошая связь с селом. Им все обо мне известно. Сидят они себе и между делом решают мою судьбу. Я перед ними как на ладони, а они от меня скрыты в густом тенечке. Надо бы ставни, пожалуй, завести.